Глава 15. 22 апреля по времени Туры. Лортах. Алина. Площадь перед папоротником-храмом была заполнена людьми. Они кричали гостям мину, дудели, плясали вокруг костров, готовили в огромных котлах то ли ягодную похлебку, то ли алкоголь. Алина, принюхиваясь, ощущала терпкий фруктовый запах. Дети совали в огонь синие цветы на длинных стеблях. Те взрывались чем-то бело-воздушным, по всей видимости, вкусным, потому что съедалось оно мгновенно. Вблизи стало понятно, что храм огромный, это папоротник, был выше всех остальных раз в пять, без окон, с одним большим дверным проемом, с шапкой листьев, которая закрывала треть площади и добрую четверть озера. Над аркой входом поднималась до самой вершины серебристая трещина с плавными оплывами по краям, такая узкая, что туда вряд ли можно было просунуть и палец. Сияли сверху в фиолетовом беззвездном небе две лортышские луны, а сфера над храмом Геры Солнца подсвечивала листья и ствол снизу. Медейра, остановившись в шагах в 10 от храма, развела руки, здороваясь так, как приветствовали ее Тима Вэш на дороге утром, и позвала. «Заходите, нас ждут!» Стенки папоротника оказались толстенными, изнутри доносились приглушенные, очень мелодичные песнопения без слов. «Веди их сюда, Медейра!» — раздался впереди чуть жутковатый шепчущий голос, очень похожий на шелест листьев в серебряной роще. «Давно у нас не было гостей, а таких никогда!» Говорящая роняла слова медленно, с усилием. Алина шагнула из проема и изумленно уставилась на удивительную женщину, восседающую на коленях посреди темного храма. Она была старой, очень старой, и лицо ее, и кожа в тусклом свете лишайников, которыми были покрыты гигантские стены, казались одеревеневшими и слегка серебристыми. Волосы с вплетенными перьями, сотнями перьев, были седыми, но в седине этой явственно проглядывала зелень, будто и не волосы это были, а выцветшая трава. На лбу ее сиял тот же знак, что на лбах всех Нэши. Хранительницы хлопотали вокруг, тихонько напевая. Одекра подносила к губам старухи чашу с напитком. Две девушки разминали ей руки и плечи, еще две — бедра. Вокруг нее шевелилось целое гнездо из лиан, будто Ледира была ими оплетена, а сейчас они потихоньку отползали к далеким стенам, обтекая храмовую золотую утварь, удивительные тонкие и небольшие механизмы, непонятно для чего предназначенные и, видимо, оставшиеся с времен до нашествия. Трот вцеплялся взглядом то в один, то в другой, а Алина смотрела на огромные скамьи и столы, на стены с полками, заполненными до потолка свитками. Трещина, поднимающаяся от входа ввысь, была видна и здесь. «Заходите, Гесси!» — прошумела старуха, и глаза ее блеснули золотом. «Не бойся меня, девочка! Не бойся и ты за нее, крылатый! Я не сделаю ей зла! А ты, Ергах!» — в голосе ее отчетливо послышалась ирония. «И так не боишься, верно?» «Верно, почтеннейше!» — согласился Четыре, кланяясь. «Не мне кланяйся!» «Богине!» Она, снова сверкнув золотом очей, медленно подняла руку, и лишайники засияли в разы ярче, высветив огромное изображение женщины за спиной Ледиры, образованное наплывами коры. Чет с восхищением цокнул языком и еще раз поклонился. Следом и Алина с Троттом. Инляндец пробормотал что-то вроде «посмотреть бы поближе», а принцесса, разогнувшись, задрала голову, разглядывая статую, созданную то ли самой природой, то ли местными Нэши. Нежное пение хранительниц поднималось ввысь, эхом отражаясь от стен. Богиня высотой в 6-7 человеческих ростов тоже сидела на коленях и была крупной, молодой, плосколицей и крутобедрой, веселой и грозной одновременно, ибо рот ее был растянут то ли в улыбке, то ли в оскале. С четырьмя налитыми грудями и шестью руками. Верхние две подняты, будто в танце, средние вытянуты в стороны и держат дары полей и леса. Нижние придерживают круглый живот, который и не живот вовсе, а... Алина присмотрелась. Изображение планеты с континентами и морями. На голове, поверх волос, заплетенных во множество косичек до пола, странный остроконечный головной убор. Ниже живота — юбка из папоротниковых листьев, покрытая светящимся лишайником. По бокам от нее поднимались по стволу такие же серебристые трещины, как у входа, а у ног стоял стол, уставленный фруктами и золотыми чашами с зерном. Алина сморгнула и снова перевела взгляд на старую Лидиру и с ужасом поняла, что ей не показалось. Теперь, когда сумрак отступил, было видно, что кожа у Нэши одеревенелая, серебристая, как кора у деревьев на берегу, а от лодыжек ее и ступней тянутся вниз, к земле, сквозь сплетение лиан, тонкие корешки. «И чего ты испугалась, юная Ношеди?» — прошелестела колдунья. «Я же не боюсь твоих крыльев, хотя среди Тимавеш нет крылатых. Мы дети разных миров и разных богов, и уходим из жизни по-разному. Обычных Тимавеш хоронят в садах и сажают сверху фруктовые деревья, чтобы и после смерти человек питал свою семью. А Нэши сами становятся деревьями». «Но получается, что роща у озера — это старые Нэши, которые ушли раньше меня», — кивнула Лидира неспешно. «И я встану там, когда придет мое время, и плод моей силы однажды позовет кого-то из женщин Тимавеш, чтобы она продолжила мой путь. Но мой путь закончится не скоро, хотя я в десятки раз пережила уже своих сверстниц, но нет в тех, кто родился после меня, силы, которая способна была бы говорить с Хидой». «Удивительно», — прошептала Алина. «Удивительно». Эхом откликнулся Трот, и его дыхание пощекотало еще влажные волосы принцессы. «Так ты отпустишь нас, почтеннейшая?» — сразу перешел к делу Чет. «Отпущу», — улыбнулась старуха, и снова ее глаза налились золотом. «Завтра утром вы сможете уйти. Должны уйти, ибо четвертый, тот, что с вами, чужд и Лортаху, и Хиди, и сила его подточит защиту, если он останется здесь». Алина чуть расслабилась. «Мудрейшая, но если ты так легко отпускаешь, то зачем мы были нужны тебе?» — осторожно спросил Трот. Лидира вытянула руку, указывая на Четыре. «Потому что он дал обет Хиде сделать все для ее освобождения. Потому что много веков назад, когда и Нэши были сильнее, и боги не испиты до дна, один из кваров-предсказателей записал». И она кивнула Медейре. Та напевно произнесла, снова с восторгом взирая на Чета. «Ждите, народы, бойца, ключ к оковам богини. Даст он обет, слезами Хиды умывшись. Воин отмечен ключом, океаном отмечен. Ловкостью с ним он сравним и веселостью духа. Станет ключом он после ухода чудовищ, но не руками, что снимут оковы богини. Следом уйдет он, но обет свой и после ухода исполнит, хоть никогда на Лортах не вернется». «Как видите, — с удовольствием проговорила Лидира, — Ергах отмечен ветой океаном и несет в волосах ключ». Четыре усмехнулся, коснулся ключа владыки, затем повертел рукой с серебряной фисой. «Я благодарен за это оружие, почтеннейшее, но позволю знать, почему перчатка мне далась, а осколок щита из озера нет. Я понимаю, что это дерзость, но хорошего оружия много не бывает». «Тебя и фиса едва не убила», — насмешливо сказала в ответ хранительница. Она с каждой минутой становилась все живее и двигалась все увереннее. «А это самая малая часть доспеха Маветы. Щит не дался тебе, потому что у тебя силы бы не хватило его взять, Ергах. Раздавило бы». «Я что-то подобное и предполагал. А не увидел ли квар-предсказатель, как снять оковы вашей богини?» — деловито поинтересовался Четыре. «Это и я тебе скажу», — прошумела Лидира. «Нужно дать ей силу, чтобы разорвать путы. А где ее взять, на Лортахе осталось много древних алтарей и предметов силы. Много уничтожили, но много и осталось. Однако тебе это сейчас ни к чему, Ергах. Пока захватчики здесь, Хиду ты не освободишь. Делай свое дело, а затем подумаешь об обете. И запомни, пусть в предсказании сказано, что ты не вернешься, не стоит воспринимать это как гибель. Видения зыбки. Я знаю, ничуть не расстроенно ответил мастер. Видения видениями, а за будущее свое мы отвечаем сами. Нэши улыбнулась. Глаза ее мягко полыхали золотом. Она повернула голову к Троту. «Я вижу, что ты хочешь спросить еще что-то, но, Шэди, говори». «Хочу», — подтвердил Трот. «Мудрейшая, я знаю, что Тимавэш могут выходить в большой мир с помощью амулетов, которые отводят взгляд. Об этом говорила Одекра. Ты можешь дать нам такие амулеты? Хотя бы ей?» Он коснулся плеча Алины. «Нет, Гесси», — ответила Лидира печально. «Сила Хиды уходит, и даже Нэши теперь не могут выходить с амулетами. Но там, куда вы идете, недалеко от врат в ваш мир, поперек реки, лежит кусок серпа Оки-Жара. До него отсюда идти 7 дней. Одекра нарисует вам карту. Доберетесь до него и будете в безопасности. Но сейчас лес кишит наемниками императора и тварями. Они идут к равнине, они осматривают леса вокруг. Страшные твари там живут. Трудно вам придется. Трудно. Алина закрыла глаза, борясь с вновь плеснувшим удушающим страхом. «Не хочешь ли ты спросить меня о том, что важно тебе, но, Шэди, дева?» — мягко проговорила Лидира. Принцесса сморгнула слезы и посмотрела на нее. «Я увидела в озере то, что сделало мне больно», — сказала она. «Зачем мне это показали?» «Дар не может сделать больно, если внутри тебя нет боли», — мягко ответила Лидира. «Дар помогает увидеть боль, увидеть что-то важное». «А если я и так все давно знаю?» «Значит, не все, девочка!» Прошелестела Лидира, и глаза ее снова засияли золотом, успокаивая, и знак на лбу Алины вновь налился прохладой. «Вода — это зеркало, в которое вы смотритесь. Вы видели отражение ваших мыслей и страхов, ваших знаний и мыслей о будущем, отражение того, что важнее всего для вас сейчас. Это не будущее, а ваше о нем представление. Путь, по которому ты идешь или могла бы пойти. Или...» — она сочувственно посмотрела на принцессу. «Путь, который следует принять». Алина сжала кулаки. Внутри опять полыхнула злость, потому что принять означало смириться. Она оглянулась на Тротта. Его лицо было непроницаемо, глаза мерцали зеленью. «Но я-то видел прошлое», — вмешался Чет, — «прошлое этого мира». Старуха посмотрела на него почти с умилением. «Значит, оно тебе важнее будущего, Ергах. Но прервемся же. Пора открыться людям, чтобы послушать наши песни». Она повела рукой, и лианы снова начали оплетаться по бокам и за ее спиной, создавая вокруг то ли овальную живую раму, то ли корзину, поставленную на бок. «Будете сидеть рядом со мной. Пока Око и Вета не уйдут на другую сторону неба, я останусь в силе. Будем слушать песни и говорить». 6 молодых Нэши встали вокруг нее, протянули руки в стороны, и от верха корзины рванули к ним лианы, обхватив за плечи, приподнимая люльку над землей. Тонкие корешки из ног Лидиры оплелись вокруг лиан, и старейшую понесли наружу, к людям. Путники двинулись за ней. Стоило люльке появиться из храма, как на шумную площадь опустилась тишина, и народ развел руки, приветствуя старейшую, а затем стал садиться на землю. К удивлению Алины, Нэши не пошли дальше, опустив свою ношу почти у самого входа в храм. Лианы зашевелились, образуя низкий большой стол перед Лидирой, и та указала гостям и помощницам садиться рядом. Народ начал ритмично хлопать в ладоши, выкрикивая что-то типа «Осута!» «Память! Память!» Вновь в такт хлопкам забили барабаны. Лидера подняла руки, и позади раздался скрип и треск. Алина оглянулась и застыла. Гигантский папоротник, перебирая длиннющими корнями, которые с гулом выдергивались из почвы и тут же вбивались обратно, раскрывался по огромной трещине на две половинки, как ракушка. Неподвижными оставались только часть стены со статуей Хиды и полки со свитками. Стены внутри по-прежнему светились узором из лишайников. Одекра подняла руку вверх и затянула песню. Ее подхватили остальные неши. Она покатилась по площади до самых краев и вернулась, оглушающая и размеренная. И под слова этой песни серебристые лишайники на стенах папоротника засветились ярче, образуя живые картины. «Давным-давно, — пели Тимавеш, — отец всего живого, Гера Солнце, открыл глаза и увидел спящую Хиду. И пятна лишайников складывались в изображение сияющего солнца. Она была серой и безмолвной, и он хотел разбудить ее. Статуя богини словно увеличилась в размерах. Это лишайники показали ее очертания на стене. Солнце продолжало сиять на самом верху, и лучи его падали на Хиду, которая потянулась и принялась медленно двигаться по кругу, словно танцуя. Он согрел ее своим дыханием, и от его касания Хида родила старшую дочь — Окужар. Рядом с серебристой шестирукой женщиной показался силуэт еще одной женщины с четырьмя руками, которая приникла к щеке матери, а затем рассыпалась струями огня и вулканами. Он поцеловал ее, и от его поцелуя зародился старший сын — Зота Неба. С другой стороны, от танцующей Хиды появился мужчина с четырьмя руками, который поцеловал мать и растекся над ней куполом. Он обнял ее, и от его объятий зародился младший сын — Вета-океан. Мужская фигура с двумя руками отпрянула от матери, словно танцуя, и разлилась вокруг волнами. Гера Солнца еще раз коснулся возлюбленной, и появилась младшая дочь — Вердиго Возрождение. — То есть богов не трое, а шестеро? — изумился Трод тихо. И все шестеро скованы под тремя вулканами? — Нет, — прошелестела старуха, — под вулканами заперта сама Хида и Вердиго Возрождения с Зотой Небом. Гера Солнца слишком далек, чтобы захватчики могли его покорить. — Он же звезда, — проговорила она невозмутимо. — Он неизмеримо сильнее, но если он обрушит свою мощь на чудовищ, то сожжет и людей, и Хиду, и их общих детей. Но и Гера делает все возможное. Часть его всегда остается над храмом, питая эту землю, наделяя здесь Хиду силой и делая Тимавеш здоровыми и долгоживущими. И она со сдержанным достоинством плавно и величественно повернулась к сфере над храмом и склонила голову. А сила его иссушает захватчиков, поэтому предпочитают они спать под укрытием земли. Алина кивнула, вспомнив, как жрец говорил, что местное солнце его ослабляет, и поинтересовалась. — А где же еще двое? Старуха подняла палец вверх и посмотрела в небо, и Алина и Трод тоже посмотрели. Там, прямо над ними, неслись по небу друг за другом две неправильные лортерские луны. А Тимавеш пели о страшных боях после тысяч лет изобилия, о том, как сражались боги Лортаха с захватчиками, и как те победили, потому что у них было чудовищно сильное оружие и тени, помогавшие хозяевам. И на папоротнике показывались картины войны, как бьются исполины. Четари не смотрел наверх. Он, не отрываясь, глядел на бой. «О, Кожар и Вета-океан!» были первыми побеждены и выброшены за небо, — сказала Лидира с горечью. — И теперь вечно стремятся вернуться к матери и не могут этого сделать, и она сейчас не в силах притянуть их. Именно поэтому Лортах затапливается, поэтому постоянно извергаются вулканы, а суша медленно тонет в подземном огне. Но они дают крохи силы, которая помогает мне просыпаться ночами. «Постойте, это что, луны-боги?» — ошеломленно спросила Алина, которая на мгновение забыла о всех своих горестях. «Но как это может быть?» «Вэй!» — махнула рукой Лидира. «Все может быть, девочка, абсолютно все. И могучее божество в отрыве от матери-земли может стать тоскующим куском льда или камня, ибо сила и материя — это одно и то же, только разным зрением увиденное. И саму землю можно пленить, ослабив, пронзив суть ее, спеленав, повредив все внутренние потоки, чтобы силы уходили только на поддержание планеты в целости. Если бы не супруг Хиды, ясный Гера Солнца, не сила его, давно бы планета стала мертвой, холодной скалой, потому что чудовища не только переломали ее, но и почти выпили до дна. Сияющие лишайники под пение Тимавеш показывали, как бог-богомол со странным огненным колоколом в руках заливает все вокруг пламенем, как паук проткнул своими лапами лезвиями зоту неба, который пал под атаками теней пришлых богов. А третий захватчик, похожий на гигантскую стрекозу, чудовищным ударом круглого щита сбил с ног юную богиню с вплетенными в волосы цветами и клинками в обеих руках. И когда дочь и сын уже лежали, побежденные, по обе стороны от Хиды, чудовищный кузнечик, выглядевший как оживший кошмар в доспехах на ростах с горящими глазами, пронзил сердце шестирукой богини дивным радужным копьем, пришпилив ее к одному месту и прошив всю планету насквозь. Копье обернулось якорем, вцепившимся зубьями своими вплоть богини, и легла сверху паучья сеть, сворачиваясь, скручивая и ломая женскую фигуру. Затаив дыхание, Алина наблюдала, как корчится побежденная Хида, пока на нее и ее детей опускаются многие сети, стягивая богов в три сияющих и пульсирующих пятна, и как бог-богомол взмахивает своим колоколом и поднимается вверх, словно встряхнутая скатерть, верхний слой огромной равнины, и ложится поверх побежденных, превращая их в дымящиеся вулканы и покрывая землю вокруг длинными трещинами-оврагами. Принцесса взглянула на Лидиру и вздрогнула. Глаза ее сияли ненавистью, а губы были растянуты то ли в горькой улыбке, то ли в оскале. «Половина материка была выжжена», — прошелестела старейшая. «Наступили долгие годы засухи и холода. Погибли сотни тысяч людей, а те, кто выжил, одичали и покорились пришельцам. Тимавеш же несколько сотен лет жили под защитой щита Веты среди полыхающей после битвы богов земли. А когда жар наконец-то ушел, оказалось, что мир Хида теперь называется Лортах, и в нем царят совсем другие законы». Тускнели пятна лишайников на папоротнике, а песня Тимавеш набирала силу. «Однажды, — пели они, — чужаки уйдут, и богиня будет освобождена, и вернутся к ней ее дети, и напоит всех теплом отец солнца, и к людям вернется счастье». «А если богиня не дождется освобождения? — дрогнувшим голосом спросила Алина. «Все может быть», — задумчиво повторила Лидира. Луны уходили вдаль, и она словно погружалась в себя. «Но людям нужна вера, девочка, как и богам. Вы увидели то, что было нужно. Веселитесь, танцуйте, ешьте и пейте, Гесси, и отдохните хорошо. Завтра с первыми лучами солнца вы сможете уйти. Вам дадут все необходимое. Вам покажут, как добраться до осколка серпа Оки-Жара. Берегитесь людей императора, берегитесь чудовищ. Слишком много их на вашем пути. Я бы и хотела помочь, да нечем. Нынче вам судьба помогать мне. А сейчас она прикрыла глаза. Мне нужно поберечь силы для еще одной встречи. Веселитесь, Гесси. И помните, если ваш путь окончится неудачей, если захватчики уйдут в ваш мир и врата закроются до того, как вы дойдете до них, вы можете вернуться сюда. Тимавеш теперь и ваш народ, Гесси. Идите, идите. Она шелестела все тише, и лианы снова сплелись вокруг нее, образуя корзину, и снова понесли ее к статуе Хиды молодые хранительницы. Стоило им ступить за створки, и папоротник стал закрываться, погружая храм во тьму, и только золотом сияли полуприкрытые глаза Лидиры. «Какая женщина!» — восхищенно сказал Четари. Золотые огни в храме полыхнули ярче, раздался далекий вибрирующий смех, и Алина поежилась. «Ты понял, кто это?» — приглушенно поинтересовался Трот. Чет неопределенно хмыкнул, с уважением глядя в сторону храма. Принцесса, все еще оглушенная увиденным, недоверчиво проследила за его взглядом. Конечно, она поняла, кого Трот имеет в виду. «Она хорошо сражалась», — сказал Четари наконец. «Возможно, даже лучше меня». «Почему тогда они проиграли?» — услышала Алина свой голос. В горле стоял ком. «По трем причинам, маленькая Рудлок», — мягко ответил мастер. «И пусть меня поправит хозяйка этих земель, если я не прав». «Внезапность нападения, преимущество врага в оружии и численности. Ты заметила, как помогали захватчикам тени? И жалость. Местные боги берегли свою землю, друг друга и своих людей. Это любовь, которая мешает победе, принцесса». Папоротник захлопнулся, и Тимавеш зашумели. Костры разгорались ярче, жарче, выше, и люди уже сходились вокруг них в быстрых хороводах. Им только что показали гибель их мира, а они смеялись и плясали. Алина посмотрела на свои руки, они дрожали. В голове продолжали звучать слова старухи: «Берегитесь людей императора, слишком много их на вашем пути». Ей было чудовищно страшно, ей хотелось кричать. Горячая ладонь легла ей между крыльев, словно напоминая, что она не одна. Алина шумно вздохнула, поворачиваясь к Троту. Но тут ее потянула за собой Медейра. «Пойдем, пойдем танцевать!» Оборачиваясь, Алина увидела, как к Чету и Троту подошли мужчины, позвали к костру, и принцесса выпала из реальности, затянутая быстрым, жарким хороводом. Ей не хотелось ни о чем думать. Ей казалось, что если она остановится, то тут же рухнет. Принцесса кружилась в хороводах рядом с Медейрой, рвала зубами запеченное горячее мясо, пила что-то похожее на пиво из крохотных тыковок, ела фрукты, слушала песни и смех детей, смеялась сама, видела высокую фигуру Чета с одной стороны площади и Трота с другой. Они почти не пересекались. На несколько секунд лорд Макс появлялся рядом, встречался с ней взглядом, словно спрашивая: «С вами все в порядке?» и уходил. В какой-то момент звук дудочек и барабанов будто заглох. Алина остановилась среди пляшущей толпы, остро ощущая свое одиночество, точно как в недавнем видении. Покачала головой в ответ на какой-то вопрос Медейры, побрела в сторону, подальше от шума, от толпы. Очнулась на берегу озера, за храмом-папоротником. Тут огромные узловатые корни уходили прямо в воду, а сфера на крыше затопленного святилища сияла, будто маленькое солнце. Принцесса смотрела на него, пока не начали слезиться глаза. Утренний страх, ударивший по ней, когда она услышала, что их преследуют, напитался видением из озера, окреп после слов Лидиры о наемниках, встречи с которыми не избежать. И кто-то трусливый, слабый, спрашивал внутри: «Не лучше бы им всем остаться в этой долине? Зачем идти навстречу смерти, если есть возможность жить в безопасности?» А натуре... справиться как-нибудь. Все прошлые дни Алина, замечая за собой и этот страх, и неверие в счастливый исход, с глухим упрямством действовала наперекор им, и двигалась быстрее, и была начеку, и не оставляла попыток изменить решение человека, который стал ей ближе всех на свете. Она излилась на Трота за это решение и глухоту к ее желаниям, и испытывала чувство вины, и восхищалась им, так как ни одним мужчиной еще не восхищалась. Но зачем все это, если он все равно умрет? И она тоже? Если не в пути от рук наемников, то тогда, когда они будут пробиваться к порталу, и даже если она выживет, разве она сможет назвать себя живой? Разве все произошедшее не убило ее, как уже убило лорда Трота? Даже если прямо сейчас она каким-то чудом уломает его на подтверждение брака, надо смотреть правде в глаза. Слишком долго он уже несет в себе Бога, и слишком мало им осталось идти, чтобы ее кровь подействовала. «Людям нужна вера, девочка», — вспомнила она слова то ли хранительницы, то ли богини, и зарыдала, опускаясь на корень, прижимая колени к груди, закрываясь крыльями и вытирая слезы пестрым рукавом, ругая себя за слабость и трусость, за холодеющие от страха руки при мысли, что завтра придется выходить за границы долины. Потому что после видения ее страх обрел лицо, и веры в ней почти не осталось. Кто-то сел рядом, погладил ее по голове. Не Трот, она сразу это поняла, покосилась в щелочку над крылом. Там расположился безмятежный и спокойный Четтери, который смотрел на нее с таким пониманием, что она зарыдала еще горше, утыкаясь в колени и чувствуя, как мерно, успокаивающе гладит он ее по волосам. «Чем я могу тебе помочь, малышка?» — спросил он, когда она почти затихла, мелко вздрагивая. «Научите меня не бояться», — прошептала она. «Нельзя научить тому, чего не умеешь сам», — улыбнулся Четтери. «Любой боец боится, и ты не исключение, дочь Красного. Но знаешь, что страшнее всего?» «Что?» — всхлипнула Алина. Слезы все еще текли по ее щекам. «Страшно сдаться за секунду до победы, дочь воина». Принцесса сжала кулаки и почти с яростью спросила. «А если ее не будет, этой победы? Если не будет?» «Если ты сдашься, ее не будет точно», — мягко ответил мастер. «Но знаешь, что написано в книге твоего отца, которую он оставил воинам?» Алина подняла голову, вытирая слезы. Тело ее дрожало. «Единственная победа — это победа над собой», — ответил сам себе Чет. «Это не поможет тебе, малышка, но я уже узнал тебя. Ты столько переступала через свой страх, поэтому завтра утром ты встанешь и снова переступишь через него. А вот и тот, кому следовало бы находиться здесь вместо меня». Он замолчал, поднимаясь. Принцесса посмотрела туда, куда он смотрел. Там стоял лорд Трот. Алина опустила голову, вытирая снова побежавшие слезы. И тогда лорд Макс молча подошел ближе, подхватил ее на руки и понес к брачному дому. Четтери, проводив взглядом спутников, хмыкнул и снова уселся на корень, любуясь затопленным храмом. Через несколько минут раздались шаги, и рядом остановилась Неша Медейра. Мастер тяжело вздохнул, оглядывая и ее ладную крепкую фигуру, и мышцы, и отличную посадку головы, и широкую грудь. Но от нее пахло лесом, а не дынями, и натуре ждала его милая, и он давал клятвы, а воины клятв не нарушают. «Пойдем со мной, Ергах», — немного застенчиво проговорила девушка. «В лесу сейчас никого нет, а я знаю хорошее место». «Я не пойду с тобой, Неши», — сказал он как можно мягче. «Но почему?» — расстроилась Медейра. «Ты завтра уйдешь и не вернешься. И когда я смогу еще потренироваться с воином, подобным тебе?» Чет посмотрел на нее и расхохотался. «С дураком, подобным мне», — поправил он. «Не сердись на меня, Неши. Я смеюсь не над тобой, а над собой. Благодарю тебя за предложение. Я точно не откажусь еще попрыгать от твоих лиан. Это я всегда готов». Макс. Принцесса сидела на руках тихо, как мышка, затаив дыхание. Сияли вокруг дома папоротники и лишайники на камнях, а на площади за спиной продолжался праздник. Встреченные Тимовеш провожали Макса смехом и одобрительными восклицаниями. Плечу было горячо от мокрой девичьей щеки, но плакать Алина перестала, просто смотрела на него мерцающими глазами и молчала, не отвлекаясь на возгласы жителей Тесса. Ладонь ее на его шее обжигала. Разве вы не должны сейчас возмутиться и потребовать поставить вас на землю, потому что вы самостоятельны?» — поинтересовался Макс, чтобы немного разбавить молчание, в котором оказалось слишком много ненужных ощущений и мыслей, и чтобы оживить ее. Она медленно покачала головой и все же улыбнулась. «Меня все устраивает, лорд Макс. Это ведь романтический жест, правда?» «Скорее практичный. Я заменил им долгие утешения и уговоры пойти спать». Подразнивания давали свой эффект. Она недовольно встрепенулась и въедливо уточнила. «Но я уже согласна спать, профессор, и успокоилась. Зачем вы меня до сих пор несете?» Он усмехнулся. «Потому что могу, Алина». Они уже обошли озеро, роща с Нэшей яблонями осталась позади. От хлевов слышалось фырканье лошадок вергиши, редкое блеяние коз. «Что, может, вам и не хочется меня отпускать?» Пальцы на его шее чуть сдвинулись, словно приласкав. «Безусловно», — пробормотал он тихо и посмотрел на нее. Она улыбалась нежно и чуть печально. «И вам не тяжело?» «Не тяжело», — ответил он, отводя взгляд. «Вы стали легче, чем в прошлый раз, Алина». «В прошлый раз — это когда они чуть не умерли, когда он нес ее от проклятой твердыни Алиппа». Наступила пауза, и он мог бы поклясться, что принцесса вспомнила то же самое, потому что пальцы ее судорожно сжались на его плече. А затем она вывернулась, заставляя поставить ее на землю, и пошла вперед. Макс шагал следом, глядя на короткие волосы с вплетенными перьями, на чуть склоненную голову, почти физически ощущая горечь спутницы, и тоже молчал. Так они дошли до дома. Трот сначала ждал, пока она ополоснется холодной водой в Венрисе, потому что разжигать жаровню и греть не было ни сил, ни желания. Затем окатился сам. Когда он вошел в дом, на первом этаже, освещенном лишайниками, принцессы не было. Трот поднял голову к проему на потолке, ведущему на второй этаж. Там было темно, и в доме стояла такая тишина, что он слышал, как бьется его сердце. Он закрыл глаза, с ожесточением потер лицо ладонью, и, взмахнув крыльями, подлетел к проему и поднялся наверх. Алина лежала на большой плетеной кровати, укутавшись пестрым покрывалом, и смотрела на него невозможными зелеными глазами. «Я думала, вы струсите», — сказала она тихо, наблюдая, как он ложится лицом к ней. «Я сам так думал, принцесса». Она усмехнулась совсем по-взрослому и, выпростав из-под покрывала крыло, осторожно накрыла им Макса. Он придвинулся ближе, так что между их лицами оставалось 30 сантиметров, не больше, и положил поверх ее крыла свое, обхватив кончиком за талию. «Вы расскажете, отчего плакали, Алина?» Голос его звучал слишком громко для этой комнаты и расстояния между ними. Принцесса молчала так долго, что ему казалось, что она уже не ответит. «От всего, лорд Макс», — проговорила она наконец, — «от страха, от видений, от бессилия». «Вы в озере увидели что-то плохое?» «А вы хорошая?» Она подняла руку и осторожно коснулась его щеки, мимолетом, и потом скользнула пальцами под крылья и сжала его ладонь. «Да», — сипло сказал он, — «определенно хорошая». «А я увидела, что могу прожить без вас, лорд Трот». Пальцы ее дрогнули. «Но не хочу». Макс молчал. «Что тут можно было сказать?» Молчала и она. «Расскажите мне про себя», — попросила она. Он улыбнулся. «Вы же читали мою биографию?» «Читала. Вашу гениальную биографию», — поправила она серьезно. «Пятый ребенок графа Лестбрук, очень поздний. В 5 лет открылся стихийный дар, в 12 — родовой. Но я не хочу про биографию, я хочу про вас. Что вы любите?» «Науку», — ответил он. Принцесса рассмеялась. На диво уютно было слушать ее тихий смех и чувствовать, как подрагивает она под крылом. И весь этот дом был наполнен теплом. «Я имела в виду что-то не настолько очевидное. Растения и работу в лаборатории можете тоже опустить, а также запугивание студентов». Теперь смеялся он. «И все же», — поторопила она властно, — «я люблю вставать рано, Алина. Люблю рассветы». «Уже лучше, лорд Макс». «А я читать». «Чтение?» «Да». «Кино?» «Нет времени». «А любимое животное?» «Кот». «О!» — она оживилась. «Неужели вы любите кошек? Неожиданно». «Не люблю, а терплю. Одного конкретного», — почти не улыбаясь, поправил он. «Ну хорошо. Любимое блюдо?» «Кофе». Снова смех. Ее смех. «А в детстве?» Он задумался. «Ромовый мокрый кекс. Единственное, что матушка готовила своими руками. На дни рождения. 7 раз в год. И первый кусок всегда был отцу». «Они любили друг друга?» — прошептала она. «Думаю, да. Они прожили жизнь в глубочайшем уважении». «Вы скучаете по ним?» Он помолчал. «Я родился, когда матери было почти 50, а отцу под 60. Они умерли, когда мне не было и 50. Больше 30 лет назад. Я не скучаю. Я отпустил их». «А ваши братья и сестры? Вы общаетесь с ними?» «Все умерли, Алина. Младшая из сестер была старше меня на 18 лет. Только старший брат прожил больше 110. Это довольно тяжело. Смотреть, как стареют и умирают не только братья и сестры, но и племянники с племянницами. Как те, кого ты помнишь младенцами, становятся стариками. А ты все такое же. Поэтому я не поддерживаю отношения с семьей, принцесса». «И поэтому у вас нет детей?» — понимающе прошептала она. «Скорее потому, что я никогда не испытывала в них потребности». «Как и в жене», — усмехнулась она. «Я помню. И каково это — жить 80 лет и оставаться молодым?» Крыло ее чуть трепетало, грея и скользя по его спине. Он помолчал. «Равнодушно, Алина. Ты видишь, как люди совершают все те же ошибки, что и десятки лет назад, как рождаются и умирают, как ничему не учатся, как кипят такие же страсти, просто в другом антураже, и поэтому история повторяется. Люди все так же управляемы, все так же подвержены стереотипам, и только единицы обладают критическим мышлением и способностью подвергать все сомнению, думать самостоятельно, а не повторять за кем-то. Долгая жизнь развивает равнодушие и отвращение к людям». «Равнодушный человек бы не отправился за мной сюда», — горячо возразила она. «Вы особый случай, Алина». Она улыбнулась. «Хорошо, что вы это понимаете, лорд Макс. Расскажите еще что-нибудь. Как проснулся ваш стихийный дар?» «Я вырастил на деревянной лошадке побеги». «Не верю, что у вас была лошадка», — пробормотала она со смешком. «Не верю, что вы были маленьким. Это же невозможно представить. Вы были противным ребенком». «Очень хочется вас порадовать и сказать, что да, но нет. Я был тихим, любил читать и расковыривать игрушки». «Точно как я», — принцесса пошевелилась, сдерживая зевок. Руки их так и были переплетены, и Макс то и дело чуть сдвигал большой палец, чтобы коснуться запястья над ее браслетом. «Я читала все время, ничем больше не интересовалась. Мама приказала покупать мне те книги, которые я хочу, и всегда говорила, что у меня будет необыкновенное будущее. Даже стихийный дар обнаружился, когда я в 13 захотела взять книгу с полки, а она дернулась ко мне, пролетела 0,5 метра и упала». «Непроизвольная левитация», — кивнул Трот. «Я так и не смогла повторить ее осознанно. Но второй раз это произошло в школе с цветком, на биологии, и меня распределили на дополнительные занятия, куда ходили школьники с даром. Почти все были такими же слабыми, как и я». «Но не такими же упорными, да?» «Да», — она посмотрела ему в глаза. «Кстати, об упорстве. Перед тем, как мы завтра уйдем, будем снова убегать и сражаться. Лорд Макс, вы не хотите меня поцеловать?» Сердце заколотилось. «Алина». Она, выдернув ладонь, прикрыла ему рот, а затем, подавшись вперед, мягко приникла губами к губам. Мягкость и жар, мгновенное возбуждение — и почти невыносимое желание раздвинуть ее губы языком, вплести пальцы в волосы, прижать к себе ближе, плотнее, сильнее. Макс закрыл глаза, не отвечая и не отстраняясь, и почувствовал, как принцесса улыбается ему. «Не всегда упорство помогает, правда, лорд Трот?» «Сейчас оно бессмысленно, Алина». Дыхание его сбоило. «Да», — прошептала она горько, — «я знаю. Если бы...» — голос ее прервался. «Если бы вам не пришлось умирать, профессор, если бы мы вернулись оба, я бы не стала разводиться с вами. А вы?» Он не хотел думать о том, что может быть, потому что для него это «может» не существовало. Но принцесса ждала ответа. «Я бы дал вам время передумать», — мягко сказал он, — «лет 7 или 20». Я бы не передумала, лорд Макс. Думаю, я мог бы с этим смириться, Алина. Она разулыбалась. В глазах ее появились слезы. Макс коснулся губами ее лба, и она так и замерла. Отчаянная, испуганная и очень упорная девочка. Он не отстранялся, пока дыхание принцессы не стало ровным и глубоким, а тело не расслабилось. И сам заснул почти сразу, чувствуя в полудреме, как разворачивается она, привычно прижимая спиной, и как снова щекочут нос светлые волосы. Через некоторое время из брачного дома вышел человек с крыльями и направился к храму богини Хиды. На площади уже догорали костры, и последние празднующие сидели вокруг одного из них и пели песни. «Болтливые они у тебя», — заметила старуха Лидира, делая знак, чтобы неши удалились. «Дурные», — проворчал ворон, усаживаясь перед старейшей. «Жалко сына, но его уже не спасти». «Не слышит?» — укоризненно поинтересовалась женщина. «Спит. Благодарю, что приняла, древнейшая. Вижу, как тяжело тебе рядом со мной». Старуха вздохнула, засыпая, и тут же отделилась от нее мощная шестирукая и полупрозрачная женщина, села рядом, ласково погладив хранительницу по голове. «Выдержу», — усмехнулась она. «У нас есть время до рассвета, гость. Я покажу тебе все, что знаю о пришлых богах и их тенях. Тебе эти знания понадобятся. Помни, недостаточно победить бога. Нужно убить его тень. Иначе он через нее снова поднимется, силой напитается». «Что ты хочешь в оплату?» — сдержанно поинтересовался жрец. «Может, знание о моем мире?» — она махнула парой рук. «Это ты мне и так расскажешь. Гость ты или не гость? Я попрошу у тебя не оплату, а одолжение. Если чудовища будут побеждены, если ты вновь воцаришься в своем мире, не забудь обо мне. И если даже случится так, что отмеченный ветой погибнет, не вернется. Найди того или тех, кто сможет освободить меня и моих детей». «Ты думаешь, людям это под силу, древнейшая?» — почтительно поинтересовался ворон. «Им все под силу», — печально сказала Хида. «И освободить нас, и уничтожить. Вопрос лишь в цене. Ну что же, смотри. Огненный колокол — самое страшное и непобедимое оружие в руках у Девира. Его можно уничтожить водой, но у Веты не вышло подобраться близко. А сети нервы плавятся огнем, режутся клинком. Но надо быть быстрее него, а он очень быстр». 23 апреля по времени Туры. Утром Нэши проводили путников до края защищенной долины, и Алина своими глазами увидела огромный, наполовину сожженный старый папоротник, бывший храм Хиды, такой старый, что он окаменел, и такой большой, что мог бы поспорить высотой с некоторыми небоскребами. Одекра отдала Четыре карту, где были указаны и овраги, и большой полукруглый осколок, пересекающий реку. «С амулетом мы доходили до него за 7 дней», — повторила она. — «Но я не знаю, сколько придется идти вам, Гесси. Доброй вам дороги. Берегитесь, идите тихо. В лесу живут чудовища почище лорхов. И помните, вы всегда можете вернуться к нам». Гостям собрали столько вещей и провизии, что Чету с Максом пришлось оставить 9/10, чтобы сумки не мешали бежать. Мидейра, не скрываясь, плакала. «Ты столько даров получил от Тимавеш, Ергах», — сказала она, обнимаясь на прощание с Четыре. «Пусть они тебе пригодятся». Обнялась она и с Алиной, и когда путники шагнули за границу, развернулась и вместе с другими хранительницами тихо исчезла в лесу. Принцесса вздохнула. Вчерашний день казался зыбким, будто нереальным, а ночной разговор отдавался в сердце радостью и горечью. Но сейчас снова начинался опасный путь. Снова нужно было смотреть в оба, слушать, всего бояться. Принцесса коснулась рукоятки ножа, чтобы успокоиться, попрыгала на месте, плотно ли прилажены сумки, и направилась вслед за Четыре.